Отповедь подействовала. Дальше говоришь осторожнее, избегая критики. А что за разговор для русского человека, если нельзя критиковать? Мы все чувствовали себя точно связанными. Каждое слово обдумывали, писаря пытались было вознести Молчанова. И меня за то, что не побрезговали ими, я точно же остановил это. Вы напрасно говорите это слово. Побрезговали. Никто и никогда не брезговал вами. Это выдумка. Вы сами отлично знаете, что мы, офицеры, всегда разделяем ваше общество. Я вон на охоте и с Гроздицким, и с батальонным барабанщиком постоянно живу одной жизнью. Вместе едим, рядом спим, вместе и чай пьем. На войне вместе в окопах жили. А что наш устав запрещает быть вместе с солдатами в гостинице и в театре, так это понятно. Запрещает вместе курить, пьянствовать, тоже понятно. — А казаки? — спросил один из писарей. — Отчего, когда казачки, их офицеры пьют, они завсегда своих казаков приглашают? Вот Сотиный сколько раз у вахмистра обедал. — То другое дело, — сказал следующий писарь. — Казаки все равны. Они придут в станицу после службы, а вахмистра, может, станичным атаманом выберут. Вот он начальник тогда самому своему Сотиному. А и впрямь, ваше благородие, — обратились ко мне писаря, — отчего это казаки все равны, а мы нет? Как не равны? Так очень просто не равны. Наши офицеры избегают с солдатами общаться, брезговают, и ответь верно. А почему? Потому мы не дворяне, потому мы не образованные. Да ведь у нас много офицеров не дворян. Держите вы экзамен на офицера или отличитесь, как Харунжи, и станете сами офицером, и никто не будет вами брезговать, как вы говорите. Да не посмеют брезговать. Я обрадовался, что нашел выход. А знаете ли вы, сколько на войне было произведено солдат в офицеры? Они все были приняты нами как ровня. А солдат, значит, не ровня? Ядовито спросил один писарь. Известно, не ровня. Но не ровня только по рангу, по службе. Разве может начальник якшаться за панибрата с солдатами? Они его бояться перестанут, уважать перестанут, если увидят начальника выпившим, — сказал и осекся, но было уж поздно. — А мы полагаем другое, — послышалось со стороны писарей. — Нам будет лестно, что на нас, как на людей, смотреть начнут. Мы еще больше бы тянуться стали. А теперь часто наш брат поступки по злобе делает. Гнушается, мол, нами, вот так вот. У вас бы учились, как в обществе быть. А что, видели бы пьяными, что ли, как вы говорите? Так это дело простое. Мы, если и не видим, то все до точности от денщиков знаем и слышим. Пришлось покраснеть и начать наливать пиво в стакан, чтобы скрыть смущение. Ну, довольно жалоб до разговоров. Спойте лучше песню. И то давайте споем. Появились две гитары. Нестройными голосами спели писаря несколько песен. Не осенний мелкий дождичек, вниз по матушке по Волге, то не ветер ветку клонит. Они пели нестройно, но с большим чувством. Так и казалось, что в песню эти люди вкладывали всю горечь бесправия солдатчины. А и впрямь они оставались одинокими. Если бы больше уделяли им внимания, больше дали свободы, больше жизни, а не одну службу, то у нас были бы такие русские хоры, до которых далеко и казачьи. Писаря с горячей благодарностью проводили нас. Мы еще немного останемся, — попросили они Молчанова. — Оставайтесь, — разрешил тот. — Только помните, завтра служба. Ей что случится, подведете меня. Будьте покойны, ваше благородие, не подведем.